Глава 10. Ада распахнула шторы, за ними скрывался широкий подоконник. Она устроилась на нем и хлопнула ладонью по свободному месту рядом. «Садитесь». Нейтан раздумывал не больше секунды, но, сев, отвернулся к окну. За ним яростный западный ветер трепал молодые деревья. Их яркая листва еще долго могла бы оставаться густой, если бы не этот ураган. Он проверял их на прочность, безжалостно ломал ветви, раскачивал, лишая корней. Косые капли дождя бились о стекло. Природа бушевала с размахом, но в комнате было тепло и тихо. «Как вы чувствуете себя сегодня?» — спросила Ада. «Относительно». «Относительно хорошо или плохо?» «Скорее плохо», — сказал он и, помолчав, добавил. «Вполне терпимо». «Как спали этой ночью?» «Как всегда». «Вам снятся кошмары?» Нейтан неохотно кивнул и придвинулся ближе к стене. «Расскажите о них», — попросила Ада. Он оторвал глаза от окна, но лишь для того, чтобы направить взгляд куда-то в дальний угол кабинета. «Мне снится война». «Что именно?» «Вы знаете сами». «Все так, но я хочу понять, чем она стала для вас. Мы оба были там, но опыт у нас разный». «Вы каждый день видели боль и смерть». «Этого достаточно». «Мне нужно знать, что видели и чувствовали вы, и что происходит с вами сейчас». «Зачем?» «Ваше тело отлично справляется, лучше, чем у многих других, но психика играет не меньшую роль. Те, кто воевал, страдают не только физически». «Я схожу с ума?» Он посмотрел на нее в упор, растянув губы в ухмылке, похожей на оскал. «Разве я это сказала?» «Хотите отправить меня в психушку? Думаете, там мне помогут?» «Вы этого боитесь?» «А вы бы не боялись?» «С чего вы должны оказаться там, если вас беспокоит только боль? Пусть даже очень сильная. Или не только?» Еще пару мгновений он не отрывал от нее напряженного взгляда. Затем отвернулся, провел по стеклу костяшками пальцев. «Мы обойдемся без крайних мер», — сказала она. «Если вы начнете говорить, попробуйте. Чего вам терять?» Нейтан продолжил молчать. «О чем вы думаете?» — спросила она. «Даже не знаю». Он крепко сжал ладонями виски. Мысли в голове, как шершни, гудят и гудят. «И причиняют боль. Вам страшно и сложно в этом признаться. Лишь бы не быть слабаком, не быть трусом. Но боятся все. Я слышала это много раз». «Что я должен рассказать?» Нейтан глянул на нее обреченно, словно она палач. «Начните с того момента, когда вас контузило. Что вы помните?» «Вылез из окопа. Прогремел взрыв». «Зачем вы из него вылезли?» Нейтан сжал зубы, подался вперед с намерением встать. «Постойте», — удержала она. «Вам не удастся от этого сбежать. Оно внутри вас». «Шел бой», — ответил он глухо. «Вдохните глубоко, не спеша. Вам станет легче. Почувствуйте, как воздух проникает в тело. Сначала в нос, потом в горло и легкие». Нейтан медленно вдохнул и выдохнул, глядя на свои руки. «Теперь еще раз», — сказала она, и как только он это сделал, продолжила мягко говорить. «Все в прошлом. Оно как ураган за стеклом. Вы смотрите на него и остаетесь здесь, со мной, в полной безопасности. Вам тепло и уютно, и можно позволить глазам закрыться. Дайте себе немного отдохнуть». Ветер слабел, налетая злыми порывами. Нити дождя становились прямее и тоньше. Нейтан смотрел сквозь них куда-то далеко в небо. Его глаза закрывались, но он раз за разом распахивал их. «Не боритесь с этим. Пусть все идет, как идет», — тихо попросила Ада. Нейтан покорился то ли ее воле, то ли своим демонам и сомкнул веки. Ада выждала минуту, наблюдая за тем, как меняется его лицо, и продолжила. «Я остаюсь рядом с вами и помогу вернуться. Попробуйте вспомнить, что вы чувствовали, сидя в окопе, какими были запахи и звуки». Какое-то время он сидел неподвижно. Затем вжался спиной и затылком в откос окна, словно готовился прыгнуть с крыши. И вдруг сорвался. Сжал кулаки и заскрипел зубами. «Нет!» — окликнула его Ада. «Вы в безопасности, я с вами. Скажите, что вы чувствуете?» Слова, которые вырвались из горла Нейтана, больше походили на хриплый стон. «Запах горящей земли, рвоты, испражнений, гниющей плоти, он повсюду. От него не отмыться. Будто сам гниешь заживо, я чувствую его даже во сне». «А звуки?» «Гул, грохот, крики и... бесконечное жужжание мух». «Кто с вами рядом?» «Стив». «Отлично. Вместе вы справитесь. Вы вылезаете из окопа, и что видите?» Его затрясло. Он откинул голову, хватая воздух широко открытым ртом. Ада развернула его, крепко обняв за плечи, потянула к себе. «Вернитесь. Вы не там, вы здесь, со мной». Нейтан рывком отстранился. Он приходил в себя медленно. Цеплялся взглядом то за одно, то за другое, упорно избегая ее лица. Дождавшись, когда его дыхание станет ровнее, Ада осторожно спросила. «Вы что-то вспомнили?» Он закрыл лицо ладонью и помотал головой. «Нет». «Вы можете об этом говорить», — сказала она. «Это уже огромный шаг». «Шаг куда?» — вспыхнул он. «Зачем возвращаться в пекло?» «Война все еще с вами. Она не отпускает. Но у вас достаточно сил, чтобы дать ей отпор». «Что это изменит?» «Если хотите узнать, придется попробовать. Я могу объяснять часами, убеждать, уговаривать, даже настаивать. Но вы не готовы воспринимать. Большинство моих пациентов не были готовы. Почти все. Но те, кто на это решились, изменили многое». «А те, кто не решился?» «Им я не в силах помочь, как бы ни хотела. Выбирать вам». «И что с ними стало?» «Ничего хорошего». Нейтан бессильно опустил голову. Ада осторожно коснулась его плеча. «Останьтесь со мной. Я помогу с этим справиться. Вы же будете приходить?» Он безразлично кивнул. «Как продвигается ваше расследование?» — спросила она, гладя его по плечу. «Никак. Ситуация становится только хуже». «Что случилось?» «Горничная Максвелл, Элли Хокинс. Она умирает». «Что говорят врачи?» «Пока не знаю. Поеду в больницу, как выйду отсюда. Стив будет ждать нас там». «Нас?» — улыбнулась Ада, глядя ему в глаза. «Может, не стоит это делать сегодня? Вам нужно отдохнуть, прилечь хотя бы на полчаса, иначе вы просто свалитесь». Нейтан упрямо помотал головой. «Хотите, чтобы я поехала с вами?» — спросила Ада. «Ваше мнение будет полезно». Стив Райдер отрешенно расхаживал по холлу больницы, пока не увидел Аду и Кроу. «Она еще жива?» — спросила Ада первой, подойдя к нему. «Пока да, но, видимо, скоро умрет». Райдер сокрушенно развел руками. «Элли из приютских, даже сообщить некому». Он внимательно посмотрел на Кроу и, помедлив, спросил. «Ты как?» «Нормально». Райдер перевел взгляд на Аду. «Я вот чего хотел. Кулон Дороти мы так и не нашли. Элли отпирается, но, думаю, взяла она. Вопрос, куда дело? Может, тебе скажет?» «Посмотрим. Но сначала я поговорю с врачом». Ада ушла в сторону лестницы. Райдер проводил ее взглядом и уселся на деревянную скамью у стены. Кроу остался стоять. «Что нового?» — спросил Райдер. «С Гибсонами поговорили?» Кроу кивнул. «Их попросили съехать как можно быстрее». «Кто?» «Брэнда Максвелл», — ответил он и, сделав паузу, добавил. «Ее взбесило распутство Оливии». «О как!» — ухмыльнулся Райдер. «Нравы у нее действительно вольные. Мысли только об одном». «И что она сделала?» «Пыталась произвести впечатление». «Хотела тебя соблазнить!» — осклабился Райдер. «Дай угадаю. Ты оставил бедняжку с носом». «Я бы ее так не назвал. Под горячую руку убьет и жалеть не будет». «Могла такая отравить?» «Вряд ли. Слишком много расчета. О письмах она ничего не знает, с Эдвардом не знакома». «Везде голяк. Что думаешь делать дальше?» «Поговорю с Фионой Роулинс. Может, вызвать ее в участок? Добавим остроты ощущениям, быстрее расколется. Поговорим с ней вместе. Идет?» «Скорее испугается. Будешь вести беседы с ее адвокатом». «Тоже верно», — согласился Райдер и вытянул ноги. «Устал я, как черт. Забить бы на все и свалить куда-нибудь подальше». «Так забей». Кроу опустился рядом с ним на скамью. «Не выйдет», — мрачно усмехнулся Райдер. «В деле намечается второй труп. Того и гляди, будет серия». «Что рассказала Элли?» Больше рыдала, чем говорила. Пока еще могла рыдать. Письма видела на столе, в комнате Дороти. Цветы какие-то были. Про тайник не знает, тут однозначно врет. На другого бы надавил, но на такую как надавишь в ее-то состоянии. Призналась, что Дороти подарила помаду, сказала, где лежит. Мы всю косметику и съестное проверили. Никакого яда, все чисто. Райдер достал сигареты. «Пойду покурю. Ты со мной? Глотнешь кислорода? Тебе не помешает». Кроу отрицательно покачал головой. Вернувшись минут через 10, Райдер опустился на скамью и, облокотившись на колени, свесил голову. «Затянулся консилиум. Видать, дела совсем плохи». Они молча сидели, погрузившись в мрачные размышления, пока Ада не подошла к ним. «Как она?» — спросил Райдер. «В сознании, когда не спит», — ответила Ада, не спуская глаз с бледного лица Кроу. «Но вряд ли это надолго. Врач подтвердил отравление талием. Противоядия нет. Шанса, что организм Элли справится, тоже. Ей осталось не больше 2-3 дней». Райдер и Кроу склонили головы. «Откуда только взялась эта отрава?» — проворчал Райдер. «И кто следующий?» «Идемте», — сказала Ада. «Попробуем с ней поговорить». Поднявшись на 3-й этаж, они пошли по темному коридору, в конце которого горела единственная лампа. От нее по стене расползались странные уродливые тени. Райдер и Ада свернули в палату, освещенную тусклым светом. Кроу вошел за ними. Элли Хокинс лежала у дальнего окна, скрытая от любопытных глаз за невысокой ширмой. Старуха на соседней койке что-то непрерывно бормотала, две другие соседки пристроились на одной кровати и листали потрепанный журнал. Дыхание Элли было тяжелым, веки подрагивали, худенькое тело, прикрытое тонким одеялом, мало чем отличалось от тела Дороти на холодном столе в прозекторской. Кроу и Райдер остались стоять посреди палаты. Ада присела на край кровати, осмотрела волосы и руки Элли. От ее темных кудрей почти ничего не осталось. Пальцы и ладони покрыты сыпью. На ногтях все те же белые полосы. «Это талий. Сомнений нет». Элли открыла глаза. Ее замутненный взгляд заскользил по палате. «Элли!» — позвала Ада. «Элли, ты меня слышишь?» «Да». — хрипло ответила Элли, посмотрев на нее. «Кто вы?» «Твой друг. Я хочу тебе помочь». Ада сняла с шеи серебряный кулон на тонкой цепочке. Тот слабо блеснул в мертвенном свете. «Какой красивый!» — прошептала Элли. Ада качнула кулон. Вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. «Я подарю его тебе, но чуть-чуть позже. А сейчас забудь обо всем». «Расслабься и хорошенько отдохни. Где бы ты хотела оказаться?» Элли ответила, не отрывая взгляда от кулона. «В саду у бабушки. Она давно умерла. Там было так красиво. Закрой глаза». Веки Элли послушно сомкнулись. «Представь, что сейчас ты в бабушкином саду. Я не знаю, какое это время года. Может, весна или лето, или ранняя осень. Не знаю, какая сейчас погода. Может, светит теплое солнце или идет легкий дождь. Не знаю, какие растения тебя окружают, но ты можешь их увидеть, почувствовать запах. Дай мне знать, когда это случится». Элли несколько минут не издавала ни звука. Ее дыхание стало намного спокойней. «Я вижу их», — зашептала она, улыбаясь. «Это лаванда и петунии. Они чудесно пахнут. Ты можешь прикоснуться к ним и услышать звуки. Птички!» С восторгом пролепетала Элли. «У них скоро будут птенцы, так сказала бабуля». «Как называла тебя бабуля?» «Мышкой». Ада накрыла ладонью ее руку. «Сколько тебе лет, маленькая мышка?» 5. «Вспомни голос бабули. Как он звучал, когда она говорила с тобой?» «Бабуля никогда не сердится». Юное личико Элли стало совсем детским. «Ты маленькая девочка, тебе прощают любые шалости. Даже если что-то возьмешь без спросу, не страшно. Главное признаться, и тебя простят». Элли уверенно кивнула. «А теперь давай переместимся в дом Дороти, в ее комнату. Я все время буду рядом, и бабуля тоже. Мы не дадим тебя в обиду. Вспомни кулон Дороти. Каким он был? Блестящим. С прозрачной крышечкой. А под ней цветочек такой маленький-маленький. Ты взяла его? Как можно мягче спросила Ада. Если взяла, не страшно. Все тебя простят. Я только смотрела, всхлипнула Элли. Но пришла Хлоя. Я спрятала его в карман. Она бы меня не простила. Хлоя злая. Мы все тебя прощаем. И Хлоя тебя простила. Ничего страшного, все хорошо. Я рядом. Куда ты дела кулон? Закопала в землю. На клумбе под окном. Там его никто не найдет. Умница, ласково похвалила Ада. Когда говоришь правду, тебя всегда прощают. Он твой. Она вложила кулон ей в руку. Элли спрятала его в кулачок и прижала к груди. «Спасибо. Вы такая добрая. Меня скоро выпишут. Я не хочу оставаться здесь. Мне страшно». «Совсем скоро, милая», — ответила Ада и погладила ее по голове. «А сейчас надо поспать. Завтра тебе станет лучше». Элли послушно закрыла глаза. Ада дождалась, пока Элли заснет. Вышла из палаты и устремилась вниз по лестнице, оставив Стива и Нейтана далеко позади. На улице она прислонилась к стволу большого дерева и закинула голову. Капли дождя, проникая сквозь листву, стекали по лицу. Ада не помнила, когда последний раз плакала. Может, в самом начале войны, когда сердце еще не покрылось свинцовым панцирем. Стив остался курить под навесом. Нейтан вышел под ливень и направился к ней. «Как вы?» — спросил он. «Скоро. Все будет в порядке». «Чем я могу помочь?» «Ничем». Ада взглянула на него. Вода струями сбегала по шляпе и плащу, в грустных темных глазах отражался свет фонарей. «Так устроена жизнь», — сказала она. «Всех спасти нельзя. Что ни делай, кто-то да умрет. Весь твой опыт, знания, усилия уже ни к чему. Смерть сильнее». «Есть те, кто не умер. Их вы спасли». «Это ничего не меняет». «Меняет». «Для кого?» «Для них. И для меня». Ада с минуту молча смотрела на него, затем потянула к себе под дерево. «Вот что мне с вами делать? Вы промокли насквозь. Где ваш зонт?» «В машине». «Заболеете, и мне придется вас лечить». «Придется», — ответил он и шагнул к ней. Кроу остановил машину у дома Ады. «Зайдете на чашку кофе?» — спросила она. «Я не пью кофе по ночам». «Сейчас вечер, но можете не пить». «Ваши ковры и диваны вымокнут от моей одежды». «Вы предпочитаете не пить кофе по ночам, лежа на ковре?» Он усмехнулся и промолчал. «Ченк высушит вашу одежду, а вы примите душ, иначе действительно заболеете». «До моего дома недалеко». «Какой же вы упрямый!» Улыбнулась Ада и кончиками пальцев провела по его руке, лежавшей на руле. «Не будьте таким дикарем». Выйдя из машины, она остановилась в ожидании его решения. Кроу заглушил мотор и присоединился к ней. В холле их встретил Ченк. Не сказав ни слова, он забрал у Кроу шляпу и плащ. Открыв одну из дверей, вдоль которых проходили лучи, Ада зашла внутрь и обернулась. «Вы идете?» Кроу подошел к ней. «Это сигнализация?» — спросил он, разрезав ладонью луч на уровне своей груди. Ада кивнула. «Она не работает?» «Работает. Просто не орет на весь дом. Я не хочу никого пугать». «Зачем она вам?» «Вы все узнаете», — улыбнулась Ада. «Но немного позже. Заходите». Последовав за ней, он оказался в гостиной, чей интерьер отвечал всем нюансам одного из самых известных стилей. На стене большое зеркало в виде солнца с позолоченными изогнутыми лучами. Занавески на окнах, словно струи дождя. Изящный камин украшает кованая решетка. В ее узоре затейливо переплелись длинные листья и лилии. Ада прошла комнату насквозь, повернула ручку следующей двери. «Здесь вы можете принять душ и переодеться». Он переступил порог и огляделся. Обстановка этой комнаты показалась ему значительно проще. Но и она не лишена изысканности. Во всем сквозит японский минимализм, кубические формы усиливают впечатление. На полу около кровати циновка из тростника. К окну придвинут массивный стол на коротких ножках. Вокруг четыре подушки, в центре ваза с черными цветами и кривыми ветками без листьев. Красные, точно капли крови, ягоды свисают с каждой из них. Ада распахнула шкаф. Кроу бросил взгляд на мужскую одежду. Здесь было все, от халата до вечерних костюмов. «Это ванная», — она указала на раздвижную дверь в углу комнаты. «Там вы можете привести себя в порядок. А мокрую одежду оставьте здесь. Ченг заберет и высушит ее». Она вытащила из шкафа халат из мягкой ткани темно-зеленого цвета. «Наденьте это». Кроу молчал. Вопросы у него появились, их было немало. Но разве не для этого она привела его сюда? «Слишком много думаете», — усмехнулась Ада. «Держите». Она оставила Нейтана стоять посреди комнаты с халатом в руках. Поднялась в свою спальню и переоделась в домашнее платье из бордового бархата. Этот день стал для нее испытанием, но Ада умела откинуть заботы, чтобы окунуться в «здесь и сейчас». А когда появлялась возможность хорошо провести время, старалась ее не упускать. Вот только добиться от Нейтана чего бы то ни было, как ловить его вслепую на изрытой кротами поляне. Сейчас он здесь, в ее доме, поздно вечером, но попробуй угадай, на какой стороне своих желаний он окажется, выйдя из душа. Она спустилась в гостиную и стала ждать, чем закончится ее затея с халатом. Нейтан появился через 10 минут. Ада осмотрела его с головы до ног. «Вы превратились в симпатичного плюшевого медведя. Вам очень идет». Из всей одежды, висевшей в шкафу, он выбрал мягкий свитер и вельветовые брюки. Они отлично на нем смотрелись, но все же были абсолютно не тем, на что она рассчитывала. Ада подошла к нему. Глаз Нейтан не отвел, но мелькнувшее в них выражение ее остановило. «Что будете пить? Вино? Виски?» «Вино». Она опустилась на диван. Нейтан, пройдя мимо, устроился в одном из кресел. «Чья это комната?» Он махнул рукой в сторону спальни в японском стиле. «Теперь ничья». «А чьей была?» Ада наполнила бокал и протянула ему. «Я расскажу вам эту историю потом. Когда вы будете готовы?» «Готов к чему?» Она оставила вопрос без ответа. Любопытство Нейтана ей на руку, а ему полезно думать о том, что никак не связано с его проблемами. «Хотите что-нибудь перекусить?» — спросила она. «Как ваша голова? Не болит?» «Нет». «Не болит? Или вы не хотите есть?» Нейтан сделал глоток и отставил бокал в сторону. «Вам не понравилось вино?» — спросила она. «Понравилось. Даже слишком». «Вы всегда отказываетесь от того, что вам нравится?» «Зависит от того, чем это может для меня закончиться». Ченг принес фрукты и сыр, расставил их на столике у дивана. Разжег камин и, выключив свет, ушел. Нейтан посмотрел ему вслед и огляделся. «Всего их 4». — сказала Ада. — И что за ними? — Со временем узнаете. Зачем спешить? Вы же любите разгадывать загадки. — А вы загадывать? — С вами иначе нельзя. Она протянула ему тарелку с сыром. — Угощайтесь. — Спасибо. Он взял самый маленький кусок, запил его вином. — Что это было? В больнице? — Вы о чем? — Ваш кулон и то, что вы говорили Элли. — Она что, похожа? «Гипноз?» — кивнув, Ада спросила. «Что вы о нем знаете?» «Почти ничего». «Он вас пугает?» «Не думаю. А должен?» Ада поднялась и обошла кресло Нейтана, остановилась за его спиной. «Я могу унять вашу боль, если голова у вас все-таки болит». «Как?» — обернулся он. «Сидите смирно. Не вертитесь». Она легко коснулась его висков, провела ладонями вверх от ушей. Прошлась пальцами по всей голове, надавливая то сильнее, то слабее. Уже через 5 минут его плечи опустились. Он расцепил руки и съехал вниз, улегся в кресле. «Вы когда-нибудь замечали, каким может становиться человеческий голос?» — мягко спросила Ада. «Иногда он звучит, как шум дождя. Или тихий шелест листьев. И тогда не важно, что говорят. Не надо слушать. Достаточно просто слышать». Нейтан посмотрел на нее, закинув голову. Она разгладила его сведенные брови. «Вы засыпаете?» «Нет». «Хотите уйти? Или заняться чем-то другим?» «Не хочу». почему вам все время нужно идти против ветра, даже когда он такой приятный и теплый? Представьте, что он дует вам в спину. Вы можете поддаться ему. Пусть ветер согреет вас и несет на своих крыльях туда, где спокойнее всего. У нас был тяжелый день. Вы устали, это заметно. К чему скрывать? Вы можете позволить себе заснуть, разве нет? Делайте, как хотите, и что хотите. Ада провела пальцами по его лбу и носу. Нейтан закрыл глаза. «Лягте на диван, там вам будет удобнее», — предложила она. «Вы все равно почти лежите». Нейтан перебрался на диван, но остался на нем сидеть, глядя на огонь в камине. «Так вы точно заснете», — улыбнулась Ада и слегка подтолкнула его. Он завалился на бок и перевернулся на спину. «А что будете делать вы?» «Это мой дом. Я найду себе занятие. Спите».